Заманчивый тертый калач. В дороге, если почитать ничего не взял, невольно присматриваешься к соседям и прислушиваешься к их разговорам. Вот, например, две подруги едут, и одна жалуется. Что за дети нынче пошли? Им все за границей подавай, а на дачу их калачом не заманишь. А в огороде да в саду родителям помочь и вовсе им зазорно. А ведь огурчики, помидорчики, клубничку, яблочки, ох, как любят. Это правда. Младшее поколение дачниками не назовешь. А я летом часто бываю на даче. Но вот зимой меня туда калачом не заманишь. Холодно в доме, как не топи. Да и трудно ожидать, что кто-то для тебя на даче калач припасет. Но все уже, наверное, догадались, что мы не о прелестях дачной жизни говорить собрались, а об истории всем известного выражения. Калачом не заманишь, значит, никакими уговорами, никакими средствами, никакими посулами не заставишь кого-то куда-либо зайти или заехать. Причем тут калач? Дело в том, что на Руси ели преимущественно ржаной хлеб, и бедные, и богатые. Наши предки даже предпочитали его пшеничному, считали его более питательным. Из пшеничной же муки делали просфоры, да пекли калачи, хлебцы в виде замка с дужкой, которые для простого люда были в праздничные дни лакомством. А внизу верх Волги и на Каспийском море ели пшеничный хлеб, ржаной был большой редкостью. Пшеницы было много, и нужны были рабочие руки для косьбы и жатвы неоглядных хлебных полей. Вот и тянулся сюда народ из бесхлебных губерний за калачами. Но были и такие, кого белый хлеб не прельщал. Так и сложилось выражение «калачом не заманишь», то есть самым лакомым куском не завлечешь того, кто имел горькую долю и испытал суровую нужду. Есть и другое выражение, связанное с калачом. «Тертый калач». Так, одобрительно или иронично, говорят об опытном бывалом человеке, которого трудно обмануть. Как, например, Тургенев в «Певцах», об одном из героев. Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни, бежал с обверенной ему тройкой лошадей, пропадал целый год и, должно быть, убедившись на деле в невыгодных и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромой, бросился в ноги своей госпоже и в течение нескольких лет примерным поведением, загладив свое преступление, понемногу вошел к ней в милость, заслужил, наконец, ее полную доверенность, попал в приказчики, а по смерти барыни, неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю, приписался в мещане, начал снимать у соседей бакши, разбогател и живет теперь припеваючи. Это человек опытный, себе на уме, не злой, не добрый, а более расчетливый. Это тертый калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен и в то же время предприимчив, как лисица. Болтлив, как старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться. Впрочем, не прикидывается простачком, как это делают иные хитрецы того же десятка. Да ему и трудно было бы притворяться. Я никогда не видывал более проницательных и умных глаз, как его крошечные лукавые гляделки. Они никогда не смотрят просто, все высматривают да подсматривают. Калачи делали из особого теста, которое долго мяли и терли движениями взад и вперед по доске с нажимом. Надо заметить, что калачи различались в зависимости от способа и места их изготовления. Были не только тертыми, но и смесными, толчеными, отварными, московскими, муромскими и так далее. Почему же людей не сравнивали, например, с толчеными калачами? Да потому что был в ходу глагол «тереться», не только в прямом, но и в переносном значении. «Многое испытать, стать опытным». О бывалом говорили «он в людях понатерся». Это значение и легло в основу фразеологизма и связанной с ним пословицы «не терт, не мят, не будет калач».